«Тетушка, тетушка», маленькая Инжа подбежала к женщине, сидящей на собранной юрте. «Тетушка, я подслушала, как мальчик, который станет моим мужем, говорил, что на мое богатство он купит судно, чтобы плавать по воде, и корабль, чтобы летать по небу. Он хочет на нем облететь весь мир». «Тетушка», вскинула голову девочка и задала вопрос, который толстым гвоздем засел у нее в голове. «А он возьмет меня с собой?» Женщина ошарашенно посмотрела на нее и покачала головой. «Я не знаю. Тетушка, сходи и узнай. Ведь если он улетит в небо, я останусь одна на земле. Пусть берет меня с собой. Что ты стоишь, тетушка? Иди, спрашивай». Женщина, покачав головой, неспешно поднялась и пошла к фургончику гостей, но, не доходя до него, остановилась и замерла. Посвященная воде, она мгновенно поняла, что за то время, что она не видела мальчишку, он принял огонь и встал на вечную тропу противостояния с водой. Безразличный к металлу, доминирующий над землей, слабый перед воздухом, он был ее заклятым противником, и подойти к нему означало спровоцировать стычку, которая никому была не нужна. Чуть покачав головой, она вернулась обратно. Главе племени за эту зиму придется сделать непростой выбор. Либо Инжа станет сосудом воды и новой хранительницей, либо он отпустит ее на волю, позволив жить обычной жизнью. Тем более, что у нее это получится. Она заглянула в тропинки, что проложила судьба, и видела это своими глазами. «Тетушка, тетушка, ты сказала ему», — запрыгала возле нее племянница. «Нет, ты сама это скажешь в следующем году, если разрешит отец. А сейчас беги к нему». Домой мы возвращались с более медленной скоростью. Все в фургонах было забито корзинами, абсолютно все, и мне пришлось перебраться на крышу. Подставив спину ветру, я медитировал на лучину, периодически вываливаясь из этого состояния. Родичи тоже не испытывали особого комфорта, и только птица чувствовала себя прекрасно. Она сидела на моем плече, летала вокруг фургонов, приносила мне орехи в твердой скорлупе и заглядывала в глаза, ожидая, когда я их расколю. Не такая она и глупая, подумал поначалу, а потом вспомнил, что после заключения договора зверь то или птица, они начинают умнеть из-за связи с хозяином. Вот и эта мелочь сообразила, как добраться до сердцевины орехов. Места здесь, кстати, были богатые на ягоды и орехи. Грибов я не видел, но плодовых деревьев хватало, правда, не все те плоды есть можно было, но все-таки. До первой акупунктурной точки огня я добрался через 2 дня. Втягиваю частицы пламени и чувствую, вот оно, тепло, появилось. Теперь нужно было к следующий маршрут прокладывать, к той, что была возле локтя. Когда открою всю руку, можно будет набирать в нее огонь и удерживать в точках. И сами точки от этого станут сильнее, и мышцы начнут меняться, а кости укрепляться. Каждая стихия меняла своего носителя по-своему. Если поставить рядом адепта воды и адепта огня, у одного кости будут гибкими, как тугая резина, а у другого – крепкие, очищенные от примесей и нечистот. Один сможет погружаться в воду с головой и не выбираться оттуда часами, не нуждаясь в воздухе, другой сможет выпускать изо рта жаркое пламя. Расколов орешки, принесенные птицей, я с невольным сожалением подумал о том, что к тому времени она уже не сможет находиться рядом со мной, слишком будет жарко, сможет сгореть заживо, лишь усевшись мне на плечо. Да и без этого проживет она немного. Чем меньше птица, тем меньше был срок ее жизни. Это от силы лет 5-6 осталось. И, кто знает, до какой отметки я доберусь к тому времени. «Марк, фургон», услышал я приказ матери и немедленно перебрался внутрь фургона, крайне неудобно свернувшись между корзинами. Путь нашему каравану преградили какие-то люди, и чтобы не отвлекаться на мою защиту, мы заранее обговорили, как я должен буду поступить в такой ситуации. Правильно, спрятаться и не высовываться. «Марк, вылезай», через некоторое время раздался голос матери. Быстро выбравшись обратно на крышу, я узнал, что путь нам преградило одно из полудиких племен, кочующих в этом регионе. Когда-то они были частью небольшого народа, но после того, как их полубог погиб, некогда единый народ развалился на части, и люди разбрелись кто куда. Живя в гармонии с природой, они почувствовали приближение холодной зимы и отправились на поиски людей, у которых можно было бы переждать холода. Подобное явление было редким, но все знали, что время от времени такое случалось. Мать и старейшина быстро ударили по рукам с их лидером, и около сотни грязных и оборванных полудиких людей присоединились к нашему каравану. Как чуть позже рассказал подошедший ко мне Масша, они заплатят за то, что переждут у нас надвигающиеся холода, какими-то редкими травами и корешками. Видимо, эти корешки того стоят, подумал я, увидев радость и энтузиазм на лице старейшины, а потом одна мысль закралась мне в голову, и я принялся напрягать мозг, пытаясь вытащить из памяти все, что касалось проповеди и проповедников. Возникшая в моей голове идея обрастала все новыми мыслями и красками, а когда мы остановились на ночевку, я уже был готов. «Меня зовут Марк», — представился я, подходя к большому костру, вокруг которого сидели мужчины племени. «Глядя на вас, у меня возникли мысли и несколько вопросов. Если вы не против, я хотел бы поговорить с вами об этом». «Садись», — указал на место рядом с собой лидер племени, и на мне сошлись десятки изучающих, внимательных взглядов. «Я немного знаком с вашей историей, не стал я затягивать свою речь. Когда-то вы были частью одного народа. Смерть полубога, вашего покровителя, раздробила вас на части, и вы разбрелись кто куда. Когда я узнал об этом, то подумал, что это похоже на потерю близкого и дорогого человека, только во много раз печальнее. Шок и боль – это естественные чувства, и я понимаю, что вы испытали, может, не всю глубину боли, которая обрушилась на ваши души, но понимаю, сейчас это в прошлом. Пришло время задуматься о будущем и вспомнить перед этим былое. Когда ваш полубог был жив, он заботился о вас, помогал вам, вкладывая все силы, чтобы ваш народ жил и процветал. Сейчас его мечты разрушены. То, к чему он стремился, этого нет. А ведь, возможно, не все потеряно. Может, среди вашего народа найдется тот, кто сможет пройти путем предка и вознестись на небеса. Подумайте, может, стоит прекратить бесцельное существование и попробовать изменить свою судьбу и судьбу своих детей. И как мы должны измениться? После долгой тишины спросил лидер этой группы людей. На мой взгляд, сначала вы должны объединиться с другими людьми своего народа. После этого выбрать самого лучшего кандидата и, вкладывая в него ресурсы, подтолкнуть его преодолеть планку, разделяющую землю и небо. Чтобы объединиться с другими, надо найти их, с горечью в голосе ответил лидер. Во время церемонии, я взял профессию торговца и полубоги благословили меня на эту стезю, скинув накидку, я продемонстрировал свою татуировку. Созвездие Большого Колеса открыло мне связь с одной из 11 звезд, я ткнул пальчиком в серебряную каплю. Рано или поздно, я увижу весь мир, объезжу его по земле, проплыву по его водам и облечу по воздуху. Если хотите, присоединяйтесь ко мне. Мне нужен экипаж. Вы сможете не только заработать, но и, побывав в разных местах, поискать следы людей вашего народа. Я не знаю, удастся ли вам найти их всех, но только действуя, можно получить ответ. Думайте, пока мы доберемся до нашего родового гнезда, пройдет уйма времени. Этого с лихвой хватит, чтобы принять решение. Посмотрев вслед ушедшему мальчишке, люди задумались. Эта неожиданная речь нашла отклик в самых глубоких и потаенных уголках их душ. Давно похороненные мечты и чувства запульсировали в такт словам, и, оглядев своих людей, лидер принял решение. Кто за, возьмите одну травинку, кто против, возьмите две. Началось шебуршание. Не привыкшие к долгим раздумьям и колебаниям, они делали свой выбор. Жизнь наедине с природой научила их мгновенно принимать решения, не отвлекаясь на сомнения, и спустя пару минут все мужчины проголосовали. «Марк», — раздался напряженный голос матери, когда я вернулся к своему фургону. «Ты что задумал? Хочу завербовать их в свою команду», — не стал я скрывать очевидного. «Когда построим судно, мне понадобится экипаж. В роду же нет лишних людей, а путешествия по воде могут длиться месяцами. Теперь я понимаю, почему глава сказала, что двух торговцев наш род не выдержит», помолчав, с чувством сказала она. «Я каждый день видела тебя и думала, что знаю о тебе все, но теперь я сомневаюсь, Марк, ты ли это? Может, твое тело занял кто-то другой?» «Это совершенно не смешной вопрос», сказал я в ответ и напомнил ей случай, хранящийся в моей памяти. «Помнишь, год назад ты то же самое спрашивала у Ли, когда она делала настойки в подвале, надышалась испарение и залезла на крышу дома, чтобы от души поорать. Помнишь? Так вот, со мной такое не пройдет. Я взобрался на крышу фургона, растянулся на ней и подумал, что вот и первый неудобный вопрос, который удалось обойти, не солгав и не сказав правду. Тревожный звоночек, и игнорировать его нельзя, а значит, надо что-то делать. Чем дальше я от родных и знакомых, тем лучше. Или просто не брать с собой в поездки родных. Да, вот это в точку, в яблочко. Если эти люди подпишутся на мое предложение, то скажу главе, что они будут моим сопровождением, а мама и сестры пусть занимаются своими делами. Женская интуиция, она такая, один прокол, и у меня появятся огромные неприятности. Следующим утром мы тронулись в путь, и перед этим лидер полудикого племени сообщил мне, что согласен на мое предложение. Забравшись на крышу моего фургона, он говорил о своем народе, который жил куда дальше к юго-востоку от этих мест, в долине, окруженной скалистыми горами. Лишь протекающая через долину река соединяла ее с остальным миром, но, к сожалению, он не знал дорогу обратно. «Эта долина там», — уверенно указал я рукой. «У тех, кто имеет профессию торговца, нет проблем с определением направления. Как только построим дорогу до реки, пристани судна, можно будет отправиться в плавание, но все зависит от скорости строительства. Если в следующем году построим все, что запланировано, то через год, весной, можно будет отправиться в путь. А до этого стоит поискать новости о твоих соплеменниках на торжищах и ярмарках». Мои слова удовлетворили лидера, и он ушел к своим, а я запустил мировую энергию циркулировать по каналам. Я ведь когда-нибудь стану капитаном корабля, а будущему морскому волку не пристало быть хиликом. Значит, в ближайшее время мне предстоит тренироваться до изнеможения, выжимая из этого тельца максимум возможного, ибо слова должны подтверждаться силой. В компании время летело быстрее. Общаясь с примкнувшими к нам одичавшими людьми, я узнал, что основным рационом у них были ягоды, орехи и травы. Мясо было редким гостем на их тарелках, потому как они не рисковали привлечь к себе внимание обитающих здесь стай. Некоторые звери чувствовали запах крови на весьма приличном расстоянии, да и со слухом у них было все хорошо. Пока мы добирались до родового гнезда, в свои права вступила осень. Приехали под аккомпанемент шороха упавших листьев. Стоило нам появиться, как сразу же следом за нами появилось много родичей. Некоторые уходили по каким-то делам на полгода или даже больше и только ближе к зиме возвращались обратно. Разгрузили фургоны достаточно быстро, из моего убрали корзины с горючим камнем и забили его травой и длинными, тонкими ветками, которые должны были стать кормом для зверей. «В прошлые разы ты ездил по местам не столь опасным, подошел ко мне советник, сейчас же дорога будет пролегать в местах, где частенько нападают на караваны, или стая зверей, или люди, потерявшие свою человечность, или разбойники. Без стычек не обойдется, и поэтому отряд сопровождения будет большим. Запомни, Марк, ты должен слушаться приказов старшего в отряде, не обсуждая и не задавая вопросов. Услышал, сделал, как тебе сказали. Понял. Да, послушно ответил я, и улыбнувшийся старик потрепал мои серые волосы. Беги переоденься. Скоро будем выезжать. Кстати, об одежде. Многие, в том числе и я, носили накидки. Что-то вроде понча. Пока на улице было тепло, все носили легкие варианты, сейчас же начало холодать и стоило взять понча потеплее. Потеплее, это из мягкой шкуры, так что, стрелой метнувшись домой, я схватил одежду и, секунду поколебавшись, прихватил на всякий случай еще одну накидку. Мало ли резко похолодает, так я точно бы не замерз. А когда прибежал обратно, то увидел, что сопровождать фургоны будут человек 20, в том числе оба советника, моя мать и двое из пришедших в наш род на зимовку мужчин, лидер, с которым я каждый вечер говорил о том и о сем, да его сын. По их же словам, они были лучшими бойцами своего племени. Командиром сопровождения был высокий, поджарый мужчина лет 30. Махнув рукой, он дал отмашку, и фургоны тронулись в путь. Кстати, из молодых воителей никого не взяли. Остались одни матерые волкодавы. Забравшись на крышу, я посмотрел вслед умчавшемуся вперед дозору и достал лучину. Не время бесцельно сидеть, протирая штаны. Надо тренироваться. Хаст внимательно пригляделся к прибившимся к отряду чужакам и одобрительно кивнул. Хорошие бойцы. Дорога к торговцам одомашненных зверей никогда не была простой и легкой. Их помощь будет не лишней. Он накинул взглядом всех и каждого в этом отряде, на мгновение задержав взгляд на сыне Лин. Хотя он был против, советники настояли на том, чтобы его взяли с собой. Хаст уже отводил взгляд, когда краем глаза заметил кое-что странное и насторожился. Направив своего ездового зверя к фургону, он прыгнул с его спины и мгновенно оказался на крыше. Все верно. Мальчишка впитывал в себя частицы пламени, и когда тонкая лучина гасла, выпускал их из руки, снова зажигая ее. «Как ты этому научился?» – спросил старший сопровождения, садясь напротив. «Ошибка может искалечить тебя на всю оставшуюся жизнь. Я все делаю правильно», – ответил мальчишка, не открывая глаз. «Откуда ты это знаешь?» – насторожился мужчина. «Порой я вижу сны», – ответил, чуть помедлив, сын Лин. «Яркие и красочные. В них я смотрю на мир глазами других людей. Слышу их разговоры, вижу, что они делают. Однажды я оказался в теле практика и смог сравнить его и себя. И в чем разница?» Неподдельно заинтересовался Хаст, заметив краем глаза, что к этому разговору прислушиваются как свои родичи, так и двое чужаков. «У практика система энергии словно дерево, с множеством веток и листьев на них. Он обладает такими способностями, которые мне недоступны. Он может направить свою энергию на семя в земле, и из него вырастет тонкое дерево. Он может направить свою энергию на упавшие листья, и те примут, к примеру, форму лодки, и та воспарит и полетит по небу. Я видел, как наставник секты создал из дыма меч, который легко парировал удары меча, способные расколоть землю. Все это мне недоступно. Я могу лишь управлять огнем. Единственная стихия, которая меня признала. Мои способности ограничены, но это лучше, чем ничего. Я никогда не смогу стать полубогом. Целебная ванна, которой одарил меня род, укрепила мое тело и внутренние органы, подарив здоровье, силу и долголетие. Но перед практиком это ничто. Даже когда я научусь дышать огнем, это не поможет победить культиватора. Но это может помочь защитить род, поэтому я тренируюсь, сказал Марк и снова втянул в себя пламя. Когда ты начал видеть такие сны? Не смог скрыть удивление в голосе Хаст. Сон, в котором я оказался в теле практика, случился через несколько дней после церемонии, подумав, ответил Марк. Но меня немного пугает эта способность, ведь в тот раз практик едва не обнаружил меня. Было очень страшно, и потом, скорее всего, если я окажусь в теле человека, а его убьют, то я тоже последую за ним на тот свет. Прикасаться к тайнам других, это... С одной стороны интересно и захватывающе, но с другой, я боялся потерять себя, ведь каждый такой сон немного менял меня. Когда две личности соприкасаются, это не проходит без последствий. Вот оно что, понимающе кивнул Хаст, теперь мне все понятно. Ты ведь не говорил об этом матери. Она меня не спрашивала, ответил он, и на губах мальчишки появилась легкая улыбка. Вчера я выдал часть своих тайн главному из сопровождения. Не то чтобы на меня напал приступ откровенности, когда хотелось излить душу первому встречному, просто я чувствовал, что это матерые волки и сказками их не накормишь, фальшь на раз распознают. Поэтому сделал превентивный ход и выдал дозу правды. Да, со временем я должен был стать сильнее обычных смертных. Может даже появятся силенки на кулаках навалять одному воителю, но общий уровень так и останется на отметке выше среднего, не дотягивая до планки, за которой идут герои и былинные богатыри. Во всяком случае, я так думал. После того, как были расставлены точки над ее, вечером мать не удержалась и спросила, не оказывался ли я во сне в теле женщины. Как-то не вовремя из памяти вылезло воспоминание про негритянку, и я заерзал на месте, что вызвало у окружающих ехидные, понимающие улыбки. Я предпочел ничего не говорить, они и без того додумают такого, что маленьким детям знать неприлично и не положено. Просто молча встал и ушел спать под раздающиеся сзади смешки. Юмористы хреновые. Зря только переживала, Лин, сказал Хаст, когда Марк ушел. Думала, что в твоего сына кто-то вселился. А нет, он просто слишком быстро повзрослел. Теперь я это понимаю, кивнула женщина. Но, когда мне рассказали про его изменившееся поведение, что еще я могла подумать? Даже напросилась в сопровождение, чтобы понять, мой это сын или нет. Но каков стервец, возмущенно хлопнула она ладонью по колену. Ни слова мне не сказал. Не переживай, утешил ее кто-то из сопровождения, зато теперь тебе не придется рассказывать ему, как и откуда дети берутся. Ночную тишину разорвал дружный смех. Все как будто бы шло своим чередом. Охрана бдила, я же тренировался, пока ко мне на фургон не запрыгнул Хаст. Дозорные видели несколько человек на тропе. Они быстро скрылись. Сможешь через сон оказаться вот в этом теле. Мне под нос был сунута тряпка с изображенным на ней лицом. Попробую, сказал я и закрыл глаза. На удивление я провалился в сон почти моментально, оказавшись в теле пробирающего через заросли кустарников человека. Откинув ветку, норовившую ударить его по глазам, он выбрался на поляну, где его ждали около трех десятков человек. «Едут фургоны с сопровождением», — сказал мой носитель. «Они нас заметили. Двое остались возле тропы и ждут команды. Большое сопровождение», — спросил сидящий на поваленном дереве невзрачный мужичок. «Два десятка», — ответил гонец. «Значит, у них есть воители, и они способны предвидеть опасность», — принялся размышлять лидер этой банды. «Беги к своим, путь отходит на первую точку. Щербатый, веди туда зверей. Встанете вчетвером, зверей пустите вперед. Завяжется бой, мы подойдем с метателем и ударим в спину торговцам. Главное, не делай как в прошлый раз, удержи вожака, а то чуть на нас самих не набросился», — строго приказал главарь укротителю зверей. «Набросился, потому что кровь почувствовал», — огрызнулся Щербатый. «Думаешь, легко его держать в узде после этого? Все силы выложил, чтобы от вас оттянуть. А ты», — не обращая внимания на отговорки, главарь ткнул пальцем в самого молодого, — «оставайся и жди сигнала здесь. Если что-то пойдет не так, сразу мчись в лагерь за подмогой. Сами справимся», — раздался из толпы недовольный голос. «В прошлый раз с охраны столько же было, и никто не ушел. Твое дело не спорить со мной, а делать, что я говорю». Рывком взметнувшись вверх, главарь развернулся в воздухе и пнул кого-то ногой. Сопровождение тоже бывает разным. Что замерли, как бабы перед мужиком без штанов. Обвел он всех своим свирепым взглядом. «Двигайтесь по местам». Вывалившись из сна, я увидел, что около меня собралось около 10 родичей. Стараясь ничего не упустить, я передал им все, что слышал, слово в слово. «Вот оно как», — зло усмехнулся Хаст. «Посмотрим, на что способны эти бандиты. Доставайте эликсиры и пейте. Они подействуют как раз к тому времени, когда мы с ними встретимся. Марк, лезь внутрь фургона и не высовывайся». Я хотел было что-то сказать, но промолчал и, спустившись с крыши, послушно залез внутрь фургона. Как бы мне не хотелось посмотреть на происходящее из первых рядов, но в своей прошлой жизни я узнал, что устав написан кровью тех, кто его не соблюдал. Поэтому, достав пакет с сушеными ягодами, я принялся медленно их жевать, ожидая каких-нибудь новостей. «Разделимся на группы», — начал отдавать приказы Хаст, как только мальчишка скрылся в фургоне. «Лин, твой ездовой зверь самый быстрый. На тебе гонец, что должен отправиться в лагерь бандитов. Не убивай его, оглуши и свяжи, затем присоединишься к отряду Джира». «Джира», — мужчина повернулся к воину, заматывавшему лицо куском черной ткани. «На тебе эти два десятка с метателем. Используй сонный дым. По возможности бери их живыми. Я займусь зверями. Со мной пойдут Хаос, Эффи и Глеб». Начали. Пнув ногами своего ездового зверя, Хаст помчался вперед, невольно подумывая, что способность сына Лин открывала перед ними немалые перспективы. Мальчишка думал, что роду пригодится его способность управлять огнем. От этого ему хотелось улыбнуться и от души рассмеяться. Глупый юнец. Способность, позволявшая ему во сне оказываться в телах других людей, была намного важнее умения дышать огнем. Удивительно, но в самом начале этой экспедиции он думал, что Марк самый слабый и бесполезный среди них. Теперь это он понимал, что на самом деле мальчишка не только самый слабый, но еще и самый полезный. Какое забавное сочетание получалось. Увидев впереди преградивших путь зверей, он прыгнул в воздух, раскручивая тяжелое копье, весившее более 30 килограмм. Приземлившись в середине стаи зверей, Хаст двумя взмахами копья расчистил себе путь к вожаку и неуловимо быстрым выпадом насадил его на копье. «Уй!» — пронзительно заверещала 200-килограммовая зверюга, а тем временем Хаст, подняв копье, подставил вожака под удар топора союзника. «Уй!» — захлебнулся виск, и проскочившая мимо него Эффи ударила наотмашки стенем бандита. Хрустнула подставленная под удар рука, а мгновением позже тот оказался на земле, согнувшись от тяжелого удара ногой под дых. Глеб ударами тяжелого молота отправлял преградивших дорогу зверей в полет, а те, увидев гибель вожака, растеряли весь свой боевой дух и уже сами разбегались с тропы. Хаос сноровисто пеленал веревками бандитов и, закончив вязать последний узел, вопросительно посмотрел на Хаста. «Поможем!» — кивнул он в сторону деревьев, из-за которых доносились шум и крики. «Будто ты не знаешь Джира», — скривился старший сопровождения, «потом всю дорогу придется от него выслушивать упреки, что мы помешали ему веселиться. Если хочешь, иди один». Услышав, как подозрительно быстро стих рев зверей, главарь бандитов почуял неладное и, набрав в грудь побольше воздуха, издал длинный пронзительный свист. Услышав его, молодой парень, оставшийся на поляне, стрелой метнулся к ездовому зверю и, оказавшись у него на спине, пнул его пятками. «Скорее!» — выпалил он, но далеко уйти не удалось. Вылетевшая откуда-то сбоку веревка с большими круглыми шарами на конце обвелась вокруг лап ездового зверя, из-за чего тот несколько раз кувыркнулся по земле. Успев спрыгнуть в сторону, парень пригнулся и бросился к зарослям кустарников, но его голова полыхнула вспышкой боли, и, не устояв на ногах, он упал, лишившись сознания. Шустрый какой, через пару секунд рядом с ним показалась женщина. Обыскав его, она достала тонкую веревку и связала по рукам и ногам молодого бандита. «Не дышать!» – заорал главарь, увидев поднимающиеся вокруг бандитов клубы дыма. Быстро натянув тряпку на рот и нос, он снова крикнул: «Готовьте метатель!» К сожалению для него, лишь трое человек успели задержать дыхание и закрыть лица тряпками, остальные, вдохнув сонного дыма, снопами попадали на землю. Толкнув рукой ближайшего к нему бандита, главарь указал ему на упавший метатель, а сам выхватил отточенный до невообразимой остроты топор. Услышав приближающийся шум, он одним взмахом срубил дерево с полметра в диаметре и, подпрыгнув, ударом ноги отправил его падать в сторону врагов. Свист. Падающее дерево оказалось разрублено одним ударом, и невидимый враг также, ударом ноги, отправил в него часть ствола. Увернувшись, главарь рубанул топором, и от его столкновения с лезвием тяжелого меча посыпались искры. Сонный дым теперь был не таким густым, и стало видно фигуру высокого воина, который немедленно нанес ответный удар. Приняв его лезвием топора, главарь оценил силу врага и, отскочив, увидел, что он остался один. Те трое, что успели задержать дыхание, не смогли долго продержаться против напавших на них людей и уже без сознания лежали на земле. Увидев количество врагов, главарь без колебаний, крутанувшись, метнул топор воина с тяжелым длинным мечом и бросился бежать. Несмотря на невысокий рост и обычное телосложение, мало кто мог сравниться с ним в скорости бега, но вылетевшая откуда-то веревка с большими круглыми шарами на конце обвелась вокруг его ног, и он полетел на землю, чтобы, несколько раз перевернувшись, увидеть над собой приближающийся тупой конец копья. Удар, и темнота забрала его в свои объятия. «Какие потери?» — спросил Хаст, осматривая своих подчиненных. «Никаких», — немного недовольно ответил Джира. «Куча слабаков. Только один из них чего-то стоил, но и то все закончилось слишком быстро». Старший сопровождения выразительно посмотрел на Хаоса, словно говоря ему: «О чем я и говорил». А потом повернулся и спросил Лин. Своего допрашивала: «Где их лагерь, и сколько там людей?» «Он еще в отключке», — недовольно ответила женщина. «Слишком шустрый, пришлось бить в полную силу. Тогда он не скоро придет в себя», — понимающе кивнул Хаст. «Хаос, разбуди своих и поспрашивай, только желательно, чтобы они не орали на весь лес». «Ладно», — ответил тот и вынул из-за голенища короткого сапога изогнутый нож. «Сейчас все узнаем». «Около полусотни в 3 километрах от нас», — докладывал Хаос родичам о результатах допроса. «Половина ранена, половина отдыхает. Метатель им дали бродяги. Перед наступлением зимы они должны будут вернуть его им вместе с половиной награбленного. Все награбленное сложено в лагере. Фургоны и товары, что были в них, торговцы в живых не оставляли, обирали до нитки и прикапывали во овраге неподалеку. Что делаем?» — спросил Хаст, обведя всех внимательным взглядом. «Прибираем за собой и идем своей дорогой или нападем на лагерь. Я хочу услышать голос каждого, потому что, без последствий это не останется. Одно дело, если мы разобрались с теми, кто на нас напал и отстояли свое добро. Тут мы в своем праве. Если же зачистим лагерь и заберем все себе, к нам возникнут вопросы у людей, на которых работали те торговцы. Они захотят получить свое обратно. Появятся претензии у бродяг. Эта банда работала на них, и то, что мы заберем их добычу, им очень сильно не понравится. Любое действие приводит к определенным последствиям. Я хочу, чтобы вы все обдумали и высказали свое мнение, после чего я приму окончательное решение. Глава 49 по 54. Вот как-то так вышло, что я остался на весь наш караван один-одинешенек. Сидел в фургоне и ждал новостей, мучаясь неизвестностью. Наверное, прошло несколько часов, прежде чем из зарослей кустов вышли родичи. Двое были ранены, но шли на своих двоих, а люди, что шли за ними, тащили пленных, и их было много. Человек 80. Один из фургонов переоборудовали для их перевозки и принялись по одному затаскивать туда пленников. Любопытство взяло свое, и я одним глазком подсмотрел, что там происходит. Спеленали разбойников как младенцев, они могли только головами крутить и чтобы языки себе не откусили, каждому палочку в рот засунули. Судя по всему, выводить их по малой и большой нужде никто не собирался, значит, скоро там появится еще тот запашок. Краем глаза я заметил, как один из родичей вырезал на стоявшем неподалеку дереве некий знак и спросил у матери, благо она как раз оказалась рядом, для чего это. Он для тех, кто загубленных ими людей искать будет, пояснила она. В лагере бандитов около полусотни фургонов и повозок стоит. Многих эти душегубы погубили. То есть мы не заберем награбленное ими в качестве своих трофеев. Задал я интересующий меня вопрос. Нет, покачала головой мать, заберем только оружие бандитов и метатель. Остальное не наше. Нет у нас права на это имущество. А пленные нам зачем? Решил я уточнить и этот вопрос. Отдадим. Те, кто потерял своих близких, смогут хоть немного залить их кровью пожар своего горя. На этом наш разговор и закончился. Я видел, что мать устала, и ей не до разговоров. Эликсиры, хоть и повышали тонус, отчего мышцы пели и рвались в бой, но после этого неизменно наступало время отката, и на смену бодрости приходила усталость. Как по мне, небольшая цена за сегодняшний бой. Родичи и сами это прекрасно осознавали. Пока сражались и пленных рассаживали, время перевалило за полдень, потихоньку приближаясь к вечеру, так что, проехав каких-то пару километров, мы встали на ночлег. Марк, ко мне подошел Хаст, после того, как основательно напузырился чая и собрался идти спать. О своей способности не говори никому, мало ли встретишься с кем-то и разговор заведешь, на вопросы о себе отвечай, что старшие запретили тебе что-либо рассказывать. Точно. Поддержал его весьма кстати выскочивший советник, и на всякий случай с тобой будет ходить кто-нибудь из родичей. Всем станет спокойнее, если ты будешь под присмотром. Угу, кивнул я и направился к своему фургону, собираясь лечь спать, а по пути думал, что на подобное не подписывался. На ровном месте нашел проблему на свою голову. Помахай-ка ты, Марк, рукой свободе, потому что за спиной у тебя теперь всегда будет стоять охрана. Оно мне надо. А как пришел, лег и подумал, что пускай пока будет, но когда научусь выпускать изо рта пламя, скажу твердое и решительное нет всем попыткам меня контролировать. В принципе мог бы и сейчас сказать, но толку от этого протеста. Кто к нему прислушается? Правильно, никто. Так что только тренировки помогут мне избавиться от опеки и назойливого внимания. Горячее дыхание и бицепсы в 50 сантиметров – это очень убедительные аргументы. Осталось их только заполучить. Утро прошло как всегда. Успел сделать имперский комплекс, умылся, закинул в рот сушеных ягод, и вот мы уже тронулись. И где-то после обеда встретились с дозором поисковой команды. Мать словно в воду глядела, говоря, что убитых торговцев будут искать. Через полчаса после встречи с дозором, мы оказались окружены полусотней свирепых воителей основного отряда. Их предводитель, седой высокий мужчина, выслушав нашего старшего, заглянул в фургон с пленными, после чего поисковая команда разделилась. Четверо остались с нами, остальные же умчались к месту прошедшего боя. Что нашел? Не оборачиваясь, седовласый спросил у главного разведчика своего отряда. Все, как сказали охранники фургонов, разделались с одним отрядом и потом напали на лагерь. Только они словно знали, как поступят те душегубы. Даже дозорного перехватили, точно выйдя к месту, где он стоял. Неужели среди них есть видящий птицу? Выкрикнул седовласый, и один из воинов немедленно подбежал к нему с большой клеткой, в которой сидели почтовые птицы. «Сколько народу перебили эти ублюдки!» — с чувством сплюнул на землю разведчик, а эти только двумя царапинами отделались. «Есть в этом какой-то секрет. Они нам не враги, и это главное», — ответил Седовласый, закончив писать письмо. Подбросив птицу, он проводил ее взглядом и повернулся. «Но если у них есть видящий, нам стоит подружиться». Затем он посмотрел на край оврага, откуда его воины переносили убитых и сброшенных вниз торговцев, и снова помрачнел. «Это путешествие напоминало мне то, как катится снежный ком зимой, с каждым оборотом становясь все больше и больше. Сначала четверо, потом еще двое присоединились, потом еще и еще. В общем, когда мы добрались до равнины, где проживали занимающиеся одомашниванием зверей люди, с нами было уже больше сотни сопровождающих. Пленные, как сидели в фургоне, так там и остались. Время от времени их поили, но не более. Как я и предполагал, воняло оттуда изрядно. Похоже, они уже поняли, что ничего хорошего им не светит и имели крайне удрученный вид. А что вы хотели? Это вам не цивилизация с законами, адвокатами и гуманизмом. Здесь все немного иначе и гораздо проще. Затушив лучину, я посмотрел вперед. За время этой поездки мне удалось дойти до третьей точки огня, что вызвало массу положительных эмоций, но сейчас они отступили на второй план, потому что нас встречала весьма впечатляющая толпа народа. Обступившая нас толпа молчала. Тягостная тишина повисла в воздухе, и я невольно передернул плечами. Неуютно как-то стало. Вперед вышел советник и хорошо поставленным голосом в красочных эпитетах рассказал, как на нас напала банда разбойников и как, не убив ни одного из них, мы смогли захватить их всех в плен, а допросив, узнали, где находилось их логово, и как, ворвавшись в лагерь, где бандиты отдыхали и хранили награбленное, увидели невообразимое. Десятки фургонов и телег с товаром стояли неподалеку, а их мертвые владельцы и воители сопровождения были брошены во враг на съедение диким зверям. Ни один душегуб не смог скрыться, закончил свою речь советник. Мы привезли их всех сюда, чтобы вы, потерявшие своих родных и близких, решили судьбу злодеев. Он махнул рукой, и ожидавшие его отмашки родичи начали вытаскивать из фургона разбойников. Не получая нормальной еды, они порядком ослабели за время дороги и покачивались, поставленные на колени. Кто у них главный? Из толпы вышла приземистая, дородная женщина, держащая в одной руке кнут. Атамана разбойников пнули ногой в спину, и он повалился к ее ногам. «Поднимите его», — приказала женщина, и метнувшиеся из толпы люди подняли бандита, усадив его на колени. Пристально посмотрев ему в глаза, она протянула кнут назад, и после того, как кто-то принял его, обхватила голову разбойника руками. А! Раздался дикий рев, захлебнувшийся с треском костей черепа. Вскинув окровавленные руки вверх, женщина медленно опустила их и провела по лицу пальцами, оставляя на нем кровавые разводы. Взвыла толпа, а мамина ладошка легла мне на глаза. «Тебе не стоит это видеть», — услышал я ее напряженный голос, пока обострившийся слух улавливал крики, хруст костей и звук рвущейся плоти.